If you have your Bible or your, если у вас есть Библия или же what do you call it? Как это называется? Telephone. Device. Устройство. We're going to begin a new study today. Сегодня мы начинаем изучать новое что-то. We are going to be studying the book of Ephesians. Мы начинаем изучать книгу к Ефесянам. Today I want to introduce this very important book. Я сегодня хочу представить вам эту очень важную книгу. Let's pray and then we'll begin, all right? Помолимся, и мы начнем. Thank you, Lord, for your word. Спасибо, Господь, за твое слово. Thank you that we can have it and we can read it and understand it. Спасибо за то, что оно у нас есть, за то, что мы можем читать и понимать его. We can learn about you, about the church. Мы можем узнавать вещи о тебе, о церкви. About our relationship with you. О наших отношениях с тобой. So this morning, Lord, I pray that the things that we look at will encourage us. Сегодня молюсь, Господь, чтобы то, что мы будем разбирать, вдохновляло и воодушевляло нас. So please, Lord, be our teacher. Пожалуйста, Господь, будь нашим учителем. In Jesus Christ. Amen. What do you do if you are in prison? Что делать, если вы находитесь в тюрьме? What kind of a question is that? Что за запытаночка такая? That's a crazy question. Странный вопрос. But not if you're the Apostle Paul. Но этот вопрос не странный, если вы апостол Павел. Unfortunately, he was in prison a lot. К сожалению, он много раз был в тюрьме. So what did he do? Что же он такое сделал? Well, no. He sang. Он пел? Yeah. Он пел? Yeah, he sang, he он prayed. Пел, он молился. He told people about the gospel. Он рассказывал людям о Евангелии. He studied. Он обучался. He helped people repent. Он помогал людям каяться. And there's one more important thing that he did. И еще очень важное, что он делал. He wrote letters. Он писал послания, письма. While he was in prison, пока он был в тюрьме, he wrote the book of Philippians. Он написал книгу к Филиппийцам. Colossians. Колоссянам. Philemon. Филимону. And Ephesians. И Ефесянам. So, beginning today, we're going to focus our attention on this letter. Поэтому, начиная с сегодня, мы будем фокусироваться на этом послании к Ефесянам. Why did Paul write this letter to Ephesians? Почему Павел написал это письмо людям Ефесям? He started the church. Он начал церковь там, основал ее. He was responsible for starting the church. Он был ответственный за основание церкви в Ефесе. He went there. You remember Paul went on different missionary journeys, right? Помните, что Павел был ходил в разные миссионерские поездки в разные церкви. And on his second trip, he visited the city. В свою вторую поездку он посетил этот город. But on his third trip, но в третью поездку Paul decided to stay in Ephesus. Павел решил остаться в Эфесе. So he could meet people and preach the gospel. Для того, чтобы он мог познакомиться с людьми и проповедовать Евангелие. And he actually stayed there for 3 years. И на самом деле он остался там 3 года. He stayed there so he could build the church. Он там остановился для того, чтобы он смог построить церковь. We actually know the story of how the church started. Мы знаем историю того, как началась церковь. It's not found in Ephesians. Этого не написано в Эфесе. В Ефесянам. Where would it be found? Где можно найти это место? This is a test. Это вам такой проверка. Джана и Даня говорят Acts. Acts is correct. Правильно. All right. Because in Acts, the book of Acts, we see the missionary trips of Paul. Потому что в книге Деяния мы видим разные миссионерские поездки Павла. Okay. And so in Acts chapter 19 and 20, поэтому в Деяниях 19-20 главах we see the story, мы видим историю of the beginning of the church of начала церкви в Эфесе. So let's turn back to Acts chapter 19. Поэтому давайте откроем книгу Деяния, 19 глава. Acts chapter 19. Деяния, 19 глава. Now, we're not going to read all of this, all these two chapters. Мы не будем читать полностью эти две главы. That can be your homework, okay? Это может быть вашим домашним заданием. Acts chapter 19 and 20. Деяния 19-20 главы. Okay, now I'm gonna just kind of walk through those chapters. Я просто немного пройдусь по этим двум главам. So we can understand what happened there. Для того, чтобы мы понимали, что же там произошло. Acts chapter 19, verse 19 1. Глава, первый стих. If you read there, it says that Paul came to Ephesus. Если вы там прочитаете, там написано, что Павел пришел в Эфес. Verses 2 to 7. Со второго по седьмой стихи. He met some people. Он повстречал некоторых людей. Now, again, I'm not going to read all these verses. Опять-таки, я не буду читать эти стихи. You can be reading them as I tell the story. Вы можете сейчас читать, пока я рассказываю историю. Verses 2 to 7. Со второго по седьмой стихи. Paul found 12 men. Павел повстречал 12 мужчин. They were followers of John the Baptist. Они были последователями Иоанна Крестителя. Well, when he met them, he talked to them and asked if they knew who Jesus was. И когда он их встретил, он спросил, у них знают ли они, кто такой Иисус. No. Нет. So he explained who Jesus was. Поэтому он им объяснил, кто же такой Иисус. And he baptized them in the name of Jesus. И он крестил их во имя Иисуса. That's cool. Это классно. Well, this is the start of the church there. Вот это начало церкви в Эфесе. Verses 8 to 10. С 8 по 10 стихи. As was Paul did what he normally did. Павел делал, что он обычно делает. Whenever he came to city, what did he normally do? Когда он приходил в город, что он обычно делал? What does it say there? Что там написано? He went to the synagogue. Он пошел в синагогу. Okay. He wanted to tell the Jews the gospel. Он хотел рассказывать иудеям Евангелие. Okay. So that's what we see recorded there. И вот это здесь написано, записано. Verses 11 to 20. С 11 по 20 стихи. We see Paul. He's just with the people. He's telling them the gospel. Мы видим, что Павел с другими людьми, он рассказывает им о Евангелии. He worked some miracles happened there. Там происходили чудеса. And many people came to Christ. И многие люди пришли ко Христу. Okay. Now verses starting verse 21. Начиная с 21 стиха. To verse 41, right to the end of the chapter. 42 до конца главы. Something happened. Что-то произошло. There was a very, very strong reaction against Paul. Очень была плохая реакция на Павла в этом городе. Against Paul. Против Павла. Against the gospel. Против Евангелия. Against the church that he had started. И вообще против церкви, которую он основал. So you can read the story there. Поэтому вы можете прочитать эту историю здесь. But it wasn't all easy. И это не было легко. There were some people in the city. Были люди в городе. That did not like what Paul was doing. Которым не нравилось то, что делал Павел. So now we come to chapter 20. Теперь мы переходим в 20 главу. After these 3 years. После 3 лет. Paul left the city for a while. Павел покинул город на некоторое время. You see that in verse 1. Мы это видим в первом стихе. Okay. And then we're going to drop down to verse 16. И потом мы перейдем в 16 стих. So look at chapter 20. 20 глава. Деяния 20 глава, 16 стих. Okay. 16 and 17. These two verses. 16 и 17. Эти два стиха. Paul was going back to Jerusalem. Павел возвращался в Иерусалим. And on the way back to Jerusalem, и на пути в Иерусалим, he stopped near Ephesus. Он остановился недалеко от Эфеса. Why? Зачем? He wanted to talk to the church leaders. Он хотел пообщаться с церковными лидерами. He knew that if he went into the city, он знал, что если бы он пошел в город, he would have to spend time with all the people. Ему нужно было бы провести время со всеми людьми. But he needed to get back to Jerusalem. Но ему нужно было вернуться в Иерусалим. So he didn't go into the city. Поэтому он не пошел в город. He invited the leaders to come to him near Ephesus. Он пригласил церковных лидеров прийти в то место, которое находилось недалеко от Эфеса. Now, in verse, in chapter 20, beginning of verse 18, в 20 главе, начиная с 18 стиха, the rest of the chapter, до конца главы, this is one of the most important sections of Paul's teaching anywhere. Это одно из самых важных мест Писания, учения Павла во всей Библии. You really need to read. You really need to read these verses. Вам действительно нужно прочитать эти стихи. He spent, Paul spent time reviewing with the church leaders the ministry there in Ephesus. Павел провел время, обозревая служение лидеров в церкви в Эфесе. And he encouraged them very, very strongly to remain faithful to the Lord. И он очень сильно их вдохновлял и воодушевлял оставаться верными Господу. So this is the story of the church there. Вот эта история церкви в Эфесе. So why later, a little bit later, did Paul write this letter to that church? Почему позже Павел написал письмо этой церкви? Yeah, if you read through Ephesians, если вы почитаете книгу Ефесян, you want to read through Ephesians? Yeah, he's already read through it. It'll take you 20 to 30 minutes to read Ephesians. Займет это 20-30 минут прочитать эту книгу. You can read, sit down, just read it in about 20 minutes. Да, вы можете сесть, прочитать полностью, это займет 20 минут. If you did that, если вы это сделали, you would discover, то вы бы узнали, that Paul did not write the letter because of some big problem in the church. Что Павел не написал это письмо, потому что в этой церкви была какая-то огромная проблема. He didn't write back to the church because there was some problem. I have to correct this problem, fix some problem. Он не написал это письмо для того, чтобы исправить какую-то проблему. But I want you to notice something. Но я хочу, чтобы вы что-то заметили. Okay. In Acts chapter 20. Деяниям 20 глава. Paul gave a warning to these leaders. Павел предостерег лидеров. He warned them about something. Он о чем-то их предостерег. What did he warn them about? Что же это было? Well, let's look. Okay, I'm going to look at a couple of verses here in Acts 20. Несколько стихов. Деяния 20 глава. Chapter 20, verse 28. Стих 28. Look carefully now. Внимательно смотрите. 28, 29, and 30. 28, 29, 30. What does Paul warn the church about? О чем предостерег Павел церковь в Ефесе? Okay, let's look at these three verses. Давайте посмотрим на эти три стиха. Смотрите за собой и за всем стадом, в котором Святой Дух поставил вас руководителями, чтобы вы пасли церковь Божью, которую Он приобрел себе ценой своей собственной крови. Я знаю, что когда я уйду к вам, придут лютые волки, а они стадо не пощадят. Даже среди вас самих появятся люди, которые станут искажать истину, чтобы увести учеников за собой. Okay. So, what was it? Что же это было? What did he warn them about? О чем предостерег Павел? False teachers. Лжеучителей. From within the church? And from outside the church, both. То есть лжеучителя, которые будут в церкви и вне церкви. You see that? Видите? He said, "I want you to be careful." Я хочу, чтобы вы были осторожными. There's going to be people who are going to say things that are not true. Будут люди, которые будут говорить вещи, которые не являются истиной. They're going to try and take you away from the truth. Они попытаются вас забрать от истины. Отвлечь вас от истины. So your role as leaders, поэтому ваша роль как лидеров, you need to guard the church. Вам нужно охранять церковь. How do they do? И как они с этим справились? Did they do that? Сделали ли они это? Did they follow what Paul said? Следовали ли они за тем, что Павел сказал им? We know the answer. Мы знаем ответ. You got to go all the way to the book of Revelation. Нужно перейти в книгу Откровения. Revelation. Откровение. In Revelation, в книге Откровения, there's seven letters written there in chapters 2 and 3. Во второй и третьей главах написано семь посланий. These letters were written to seven churches. Эти послания были написаны семи церквам. Can you guess the first letter where it went? Where the first letter? Можете догадаться, куда пошло первое письмо? Maybe. Может быть, в Эфес? Good guess. Правильно. Very good guess. Молодцы. All right, good job. Okay. In that letter, in Revelation chapter 2, во второй главе, in verse 2, во втором стихе, we find out that they had listened very well to Paul. Что они очень хорошо послушались Павла. Because in the letter there, verse chapter 2, verse 2. Потому что в том письме, Откровение 2:2. Okay. It says that the leaders. Говорится, что лидеры. They had kept the false teachers out of the church. Не пускали лжеучителей в церковь. Okay. So you say you applaud them. Поэтому, sorry, what? You applaud. Нужно аплодировать им. They did a very good job. Они очень хорошо справились. But if you keep reading that letter in Revelation, но если вы будете продолжать читать это письмо в Откровении, that over as the years had passed, вот когда мы минали роки. They had done a good job in keeping the leaders, the false teachers out. Они хорошо справлялись с тем, чтобы не пускать лжеучителей в свою церковь. But, но, unfortunately, к сожалению, if you read there in Revelation, если вы прочитаете там в Откровении, they had also failed. Но они также не справились. In another important area of the church. В другой очень важной сфере церкви. Did you read it? What does it say? Вы прочитали, что там написано? Verse 4. Четвертый стих. It says. Написано. That though they had kept the false teachers out. Что несмотря на то, что уже учителя были не, короче, они не были в их церкви. Over the years they had also lost their love for the Lord Jesus. Но на протяжении годов они потеряли также любовь к Господу. How sad is that? Насколько это печально? That's exactly what it says. Вот в точности, что здесь написано. This is the church. This is the church that we're going to be looking at. Которую мы будем рассматривать. Now I want you to notice something else, okay? Я хочу, чтобы вы кое-что другое заметили. Who was the pastor there in Ephesus after Paul left? Кто был пастором в той церкви в Эфесе, когда Павел уехал? The old apostle Paul left. Старый апостол Павел уехал. And in his place, а вместо него, who was the new pastor in Ephesus? Кто был новым пастором в Эфесе? Young. Молодой. Timothy. Тимофей. He was. Paul put him as the pastor there. Павел поставил его пастором в церкви Ефесе. And when Paul wrote to Timothy, who was the pastor at Ephesus, и когда Павел писал Тимофею, который являлся пастором в церкви, he said, Timothy. Он сказал, Тимофей. Here's the main goal of your ministry there in Ephesus. Вот главная цель твоего служения в Ефесе. What is it? Что это за цель? First Timothy. Первая Тимофея. Chapter 1. Первая глава. Paul says, Timothy. Павел говорит, Тимофей. Here's the main goal of your вот ministry. Вот главная цель твоего служения. Guess what it is. Угадайте, что это за цель. One word. Одно слово. Любовь. Любовь. Love. This is the main, the center, the core, the foundation of your ministry. Вот это главное, это стержень твоего служения в Эфесе. What had they lost? Что они потеряли? It says in Revelation. Написано в Откровении. What had they lost? Что они потеряли или оставили? Love. Они потеряли любовь. Paul years earlier had told Timothy, the pastor. Павел годами ранее говорил пастору Тимофею. He said, Timothy. Он сказал, Тимофей. This is what's important, Timothy. Вот что важно, Тимофей. What is it? Что важно? Love. Любовь. Now, did Timothy fail? Справился ли с этим Тимофей? I'm not gonna judge Timothy. Я не буду осуждать Тимофея, нет. But something in the life of the church over about a 30-year period. Что-то в церковной жизни церкви на протяжении где-то 30 лет. Something happened in that church family. Что-то произошло в той церковной семье. Where they had lost their love. Когда они оставили свою любовь. They were still functioning as a church. Они еще функционировали, работали как церковь. But their love had grown very, very cold. Их любовь очень сильно остыла. Maybe, just maybe, Paul has sensed that this was going to be a difficult area for the church family. Может быть, Павел прочувствовал, у него было какое-то ощущение, что у этой церкви будет, этой церкви будет тяжело с любовью ко Христу. Why do I say that? Почему я это говорю? Let's look at Ephesians, the whole Давайте book. Посмотрим на Where? Всю книгу к Ефесянам. How many chapters? Сколько там глав? Six chapters. Шесть глав. Read those chapters. Прочитайте те главы. And you're going to discover something. И вы что-то узнаете. Okay, we're going to discover that there is a key theme in the book of Ephesians. Вы узнаете, что там есть ключевая тема. Guess what it is. И угадайте, что это за тема. Любовь. Maybe love. Наверное, наверняка любовь. Another good guess. Еще одна хорошая All догадка. Right. Paul in this short little letter. Павел в этом коротком послании. He uses the verb to love. Глагол любить. 9 times. 9 раз. In all of the rest of his letters. Во всех остальных письмах. All the rest of his letters in the New Testament. Во всех остальных письмах Нового Завета. He uses that verb 23 times. Он использует этот глагол 23 раза. If you find the noun love. Если вы найдете имя существительное любовь. In the book of Ephesians. В книге к Ефесянам. You're going to find it 10 times. Вы найдете 10 раз слово любовь. That same noun. То же самое существительное. Paul uses in the rest of his writing. Павел использует в остальных своих писаниях. Uses 65 times. Использует 65 раз. So he refers to love. Paul refers to love. То есть он говорит о любви. Do the math here. Давайте математическое действие сделаем. 107 times. 107 раз. In his writing. В своих письменах он использует 107 раз что-то, что говорит. How many times does he use it in Ephesians? И сколько раз он использует его в Ефесянам? Девятнадцать раз. Of those 107 times, из всех 107 раз, когда Павел говорит о любви, 19 из них в книге к Ефесянам. That's 18% if anybody's interested. Если кому-то интересно, 18%. In this one letter. Вот этом одном письме. Almost 20%, almost 20% of his references to love его посланий о любви говорится именно в этом письме. And if you also look at Ephesians. Если вы еще также посмотрите Ефесянам. Guess how he begins the letter. Угадайте, как он начинает это послание. С любовью. А как насчет конца? С любви. He begins the letter referring он начинает to love. письмо с любви. He ends the book. И он оканчивает письмо с любви, с любовью. Paul was definitely encouraging the believers. Павел определенно вдохновлял верующих. To do two things as you read the book of Ephesians. Делать две вещи, когда вы будете читать его. Готовы? Готовы? Love God. Любить Бога. And to love one another. И любить друг друга. Sound familiar? Звучит очень знакомо. It's true. Это правда. So simple. Так просто. This is what Paul encouraged the church. Вот. That they needed to do. This is what they needed to do. Что Павел побуждал церковь делать? Это то, что им нужно было делать. Love God. Любить Бога. And love people. И любить людей. That's what we're going to see in Ephesians. И это то, что мы увидим в книге Ефесян. One of the key themes. Это одна из ключевых тем в этом послании. Wow. That's really cool. Это очень классно. Okay. Now, remember, this is an introduction today for Ephesians. Помните, что сегодня это введение в книгу к Ефесянам. Okay. Again, how many chapters? Опять же таки, сколько глав? Шесть. There's six chapters. Шесть глав. The first three chapters. Первые три главы. Are what Paul talks about what you and I are called to do, to be as believers. Павел говорит о том, к чему призваны вы и я, кем мы должны быть как верующие. He talks about what we would call doctrine or theology. Он говорит о доктрине или теологии. The truth. Он говорит об истине. About ourselves, about God, о себе, and о Боге и о Евангелии. Now, the second part. Вторая часть. Chapters 4, 5, and 6. Главы 4, 5, 6. Is about how we are supposed to live. О том, как мы должны жить. Because of the truth we learn in chapters 1, 2, and 3. Из-за тех причин, которые или истин, о которых мы узнаем в первых трех главах. You see that? Видите? Because these things are true. Из-за того, что эти вещи являются истиной. Chapters 1, 2, 3. Главы 1, 2, 3. We're supposed to live like this. Мы должны жить вот таким образом. Chapters 4, 5, 6. Главы 4, 5, 6. It's very easy. Очень просто. Okay. So, two parts. Две части. 1, 2, 3. What we are called to do and be. К чему мы призваны, что мы должны делать и кем мы должны быть. Как мы должны жить. As believers, as как верующие, как последователи Иисуса Христа. Because these things are true. Из-за того, что вот эти вещи являются истиной. Okay. There you go. Now you know Ephesians. Теперь вы знаете книгу к Ефесянам. That's it. Very simple. Очень просто, это все. So we're going to walk our way through. Поэтому мы будем verse by verse. Разбирать стих за стихом. And see some of the details. И видеть некоторые детали. That Paul was telling to the church back then. О которых говорил Павел в те времена этой церкви. He's going to tell it to the church today. И он будет проговаривать эти вещи церкви сегодня. Here's the way one author summarizes Ephesians. And вот I really таким, like this. Okay? Вот таким образом один автор подытожил книгу «Послание к Ефесянам». Ephesians tells us. Послание к Ефесянам говорит нам. How rich we are in Christ. Насколько мы богаты во Христе. I really like that. Мне очень это нравится. And that's true. As you read it, и это правда, когда вы будете читать послание к Ефесянам, вы это узнаете. I want you to think about. Я хочу, чтобы вы об этом подумали. If you had a bank account. Если бы у вас был банковский счёт. Everybody have a bank account? У кого-то здесь есть банковский счёт? Yes, no. Some of you. Некоторых. If you had a bank account. Если у вас есть банковский счёт. And in that bank account. И на этом счету. You had $1,000,000. Если бы у вас было миллион долларов. Okay, just imagine, think просто about представьте. Yeah, $1,000,000. У вас там миллион долларов. Не миллион гривен. $1,000,000. Миллион долларов. Not Canadian dollars. Не канадских долларов. US dollars. долларов США. If you had all of that money in your bank account. Если бы у вас были все эти деньги на вашем счету. But you lived in poverty. Но вы жили бы в бедности. How sad would that be? Насколько печально было бы это? How foolish. Насколько бы глупо это было? Yeah, I agree. Да, я согласен. That would be like crazy. Это было бы сумасшествие. Now, the spiritual blessing. Теперь духовное благословение. Our riches in Christ. Наше богатство во Христе. We're gonna find out as we go through Ephesians. Мы узнаем, когда мы будем читать это послание. Our just huge, they're vast beyond anything we could imagine. Это огромное богатство, даже более того, что мы можем себе представить. How sad. Насколько грустно. How sad is it if a believer. Насколько печально, когда верующий. First of all, does not know. Во-первых, не знает. About those riches. Не знает об этих богатствах. And secondly, doesn't enjoy those blessings. Не наслаждается этими богатствами и этими благословениями во Христе. My hope. Моя надежда в том. My prayer. И моя молитва в том, что когда мы будем изучать послание к Ефесянам, и когда мы будем узнавать истину того, насколько много благословений мы имеем во Христе Иисусе, that we will learn to enjoy those rich blessings. Что мы научились как наслаждаться этими богатыми благословениями. And to share those blessings. И чтобы мы делились этими благословениями. That God has given graciously to each one of us. Которые Бог по милости своей дал нам. That's my goal. Вот это моя цель. That we'll just be excited beyond anything we ever could imagine. Радовались этому более, чем мы можем себе представить. As we learn these wonderful, wonderful truths. Когда мы узнаем эти прекрасные, чудесные истины, которые показывают нам, how rich we are, насколько богаты мы in Christ. Во Христе. So I'm excited as we begin this study of the book of Ephesians. Когда же мы будем изучать эту книгу «Послание к Ефесянам»? Есть у вас вопросы? All right. Well, next week we'll begin. We'll start the first few verses, chapter 1. So you read those ahead of time. На следующей неделе мы начнем несколько стихов первой главы, поэтому заранее прочтите их. Well, let's pray. Давайте помолимся. Thank you, Lord, for it's time together today. Спасибо, Господь, за это время вместе. We thank you for the time of singing together. Спасибо за время пения. Praying together. Когда мы молились вместе. Of studying your word together. Когда мы изучали твое слово вместе. And now we thank you for this time of just being together and fellowshipping together. Теперь мы благодарим тебя за это время, просто когда мы вместе и когда мы общаемся. Please, Lord, encourage us as we talk together. Пожалуйста, Господь, вдохновляй нас, когда мы будем общаться. We thank you for the preparation of the food. Благодарим тебя за подготовку еды. That we can enjoy. Которой мы можем радоваться. Thank you, Lord, for being with us. Спасибо, Господь, за то, что ты с нами. Never leaving us or forsaking. И что ты никогда не оставляешь и не покидаешь нас. We can trust you. Что мы можем доверять тебе. You are faithful. Верный. That you will keep, we know you will keep your promises. И мы знаем, что ты и дотримаешься своих обещаний. Lord, we thank you and we love you. Благодарим тебя, любим тебя. And we pray these things in the name of Jesus. Молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.